Глава 8. Яна. В субботу Ярослав пришел с ребенком. Я знала, что он приедет. Мы с Илюшкой даже погадали, куда он нас в этот раз потащит. Я энтузиазма не проявляла, но пусть хотя бы все на моих глазах происходит. Однако такого я не ожидала. Ярослав вошел в прихожую, которая сразу показалась слишком тесной, и внес люльку с младенцем. Я даже отшатнулась от неожиданности. «Боялся оставлять ее одну в машине», — сказал он. «Илья, ты готов? Поехали!» Я медленно отступила назад. Разглядывать ребенка не хотелось. Не знаю почему, но само существование ни в чем не повинного малыша задевало меня за живое. Хотя бы тем, что когда Илья был маленький, Ярослав работал, только работал, а теперь таскает с собой младенца, словно у нее матери нет. «Ты с ума сошел?» – спокойно спросила я. «А в чем дело?» «Конечно, я могу сказать, что это не мое дело. Мне вообще все равно, что с этим ребенком будет. Но я мать пусть и не этого малыша. Просто так я на это смотреть не могу. Во-первых, ты принес ребенка, а так мы не договаривались. Во-вторых, этому ребенку только 2 недели, и она недоношенная. Куда ты собрался тащить ее в марте, когда все в соплях? На хоккей? Жрать пиццу в ресторане? Или кататься на ватрушках? Ладно, у мужиков мозгов нет, но куда смотрит ее мать?» Ярослав опустил люльку на комод. Внутри зашевелилось. Я отвела взгляд. Не хочу смотреть. «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю тебе забрать своего ребенка и ехать домой. А с Ильей встретишься потом, без младенца». «Нет», – твердо сказал Ярослав. «Мы будем видеться каждую неделю». Разулся гад и потащил люльку в комнату. Я закатила глаза и призвала себя к терпению. Один раз я уже не удержала свои эмоции в узде. Сейчас он поговорит с ребенком и уедет, и у нас снова будет неделя спокойствия и тишины. «Что делают люди, если никуда не идут?» — спросил Ярослав у сына. Илья покосился на люльку, подошел, заглянул внутрь. Ничего интересного, похоже, не увидел. Пожал плечами, повернулся к отцу. «Можно поиграть в настольную игру. Можно пазл собрать. А еще у меня приставка есть. Мам, можно?» Я кивнула. Младенец молча лежал в люльке. Наверное, спал. Ярослав и Илья устроились на ковре перед телевизором. Я позволила бывшему мужу вмешаться в нашу жизнь, но изображать счастливое семейство вовсе не желаю. Я взяла книгу и ушла в детскую читать. И даже увлеклась книгой, сумев выбросить из головы и бывшего мужа, и его нового ребенка, словно забыла про них. Вот чем книги хороши. Отвлеклась только, когда ровный гул игры стрелялки и восклицания сына прервались. Доминировал другой звук. Тихий. Плакал ребенок. Поневоле заинтересовавшись, я отложила книгу, поднялась. Я ожидала того, что Ярослав попросит помощи, и я отказала бы ему просто из принципа. Я априори считала всех мужчин плохими отцами. Вот мой отец пытался быть хорошим, но мать не заменит никто. Но Ярослав отложил джойстик и сам подошел к ребенку. Достал маленькое тельце из люльки. Я догадалась, почему ребенок проснулся, и ей просто жарко стало, а вытащить ее из мехового конверта папаша не додумался, только сейчас раздел. Ярослав же достал смесь из сумки термоса, вполне привычно ею потряс, и устроил ребенка кушать. «Ничего себе! Наверное, твоя жена в восторге!» – заметила я. «О да!» – сухо отозвался Ярослав. Я все еще не смотрела на ребенка видела только крепко сжатый маленький кулачок. Куда больше меня интересовала реакция своего сына, но его внимание новорожденный ребенок привлечь не сумел. Да и какому 7-летнему мальчику интересны младенцы? «Какая голодная!» — с улыбкой сказал Ярослав. Мое сердце сжалось. Хотелось взять Илюшку за руку и увести прочь, чтобы не смотрел. И любить его сильно-сильно, чтобы компенсировать не только равнодушие родного отца, а весь остальной мир вместе взятый. Илюшка же поймал мой взгляд и улыбнулся, словно говоря, все будет хорошо. Легко верить в это, когда тебе 7. Сейчас доиграем и поеду домой. Она скоро какать захочет. И поднял ее, словно показывая мне. Голову придерживает указательными пальцами. Маленькие ноги в ползунках поджаты. Лица я не вижу. Она спиной ко мне. Значит, и про столбик после еды в курсе. При кормлении бутылочкой дети часто заглатывают воздух, и их лучше некоторое время подержать вертикально. Народная премудрость сработала. Маленькая девочка весьма громко срыгнула. Не только воздухом. Белое пятно растеклось по рубашке Ярослава. Он чуть слышно выругался, уложил ребенка на диван и принялся искать салфетки. Наверное, в машине остались. «Идем в ванную», — со вздохом решилась я. Показала ему, где упаковка с одноразовыми бумажными полотенцами, влажные салфетки, и закрыла за ним дверь. Вернулась в комнату. Илюшка стоял возле дивана и разглядывал ребенка. «Она тебе нравится?» — спросила я. «Слишком маленькая и непонятная». И тогда я посмотрела сейчас, когда Ярослав не может видеть моего любопытства. Илья был прав. Она была маленькой. Очень. Сам Илья даже при рождении был гораздо крупнее ее двухнедельной. Она не плакала и не спала. Разглядывала комнату мутным, ничего не видящим взглядом. Сжимала кулачки. Мне бы хотелось ее ненавидеть. Эту чужую, по сути, мне девочку. Да, она ни в чем не виновата. Но она рушит мою жизнь вместе со своим отцом. Только очень тяжело ненавидеть 3-килограммовое дитё по имени Катюша. Маленькая явно жила в каком-то своем мире, и мы ее интересовали мало. Новорожденный Илья разражался гневным криком, стоило его положить, и кумушки на лавках ругали меня, что сделала ребенка ручным. А как не взять на руки, если плачет? Жалко же. Малышка лежала молча и плакала, видимо, только если что-то нужно было. В ванной тишина. Я оставила Илью возле ребенка, которого он разглядывал с немного брезгливым интересом, и пошла смотреть, что случилось с Ярославом. Надеюсь, он не думает, что если позволил моему ребенку принять у себя душ, то может мыться у меня. Я вообще была очень зла. На языке крутились колкие фразы, и сдерживать их было все труднее и труднее. Я дернула дверь ванной, именно с парой обидных слов наготове, и замерла. Ярослав казался таким огромным в маленькой комнатке, хотя оставался стройным, несмотря на то, что за последние годы заматерел. Он стоял обнаженным по пояс, сняв рубашку и пытаясь застирать пятно мылом. Услышал меня, обернулся. Чуть улыбнулся уголками губ. Я, конечно, с ней уже несколько дней, но детская рвота и какахи все еще не умиляют. Вернулся к своему делу, отжал рубашку, приподнял, посмотрел на свет. Я уже видела Ярослава полуобнаженным в тот вечер, когда сорвалась и устроила истерику. Но тогда он интересовал меня меньше всего, и я его не разглядывала. А сейчас он стоял ко мне спиной, нисколько не стесняясь, и демонстрировал несколько шрамов, которые перечеркивали кожу почти крест-накрест. «Это авария», — пояснил он, — «пару лет назад. Ничего серьезного, но и приятного тоже мало». Натянул рубашку, стал неторопливо застегивать. Изначально маленькое молочное пятно расплылось в большую замытую кляксу, Влажная ткань собралась грубыми, неопрятными складками. Мокрая рубашка. Можно предложить хотя бы погладить. Но внутри меня все протестует. Я не хочу ему помогать. Я просто хочу, чтобы он ушел. Ярослав! Я хочу, чтобы он ушел. Сейчас. Я хочу ему это сказать. Смотришь на меня. Усмехнулся он. Глаза чернющие, злые. Думаешь, я в восторге от того, что происходит? Думаешь, я умираю от любви к этому маленькому ребенку? Да я до смерти ее боюсь. Мне страшно, когда она плачет. Если она не плачет, это еще страшнее. Я ничего не знаю, но я учусь, Ян. Я научусь быть отцом, научусь ее любить. И сейчас я не только о Кате говорю. Как бы ни прожигала меня своими глазами, что бы ни говорила ты или твой отец, я не уйду больше. Слышишь? Обошел меня и прошел в комнату. И я на негнущихся ногах следом. По-моему, она пукнула, сказал Илья. Но на все 100 я не уверен. Но она точно издала какой-то звук. И точно не ртом. Ярослав рассмеялся. И я даже не смогла уловить горечи в его смехе. Если он изображал счастье, то делал это очень правдоподобно. Илья все так же смотрел на ребенка с брезгливым интересом. То есть ему было любопытно. Но сам младенец казался ему, как он сам сказал, непонятным. Посторонился, пропуская Ярослава. Я стояла за их спинами и наблюдала, как мой бывший муж неуклюже запихивает ребенка в меховой конверт. Бережно придерживает одной рукой голову, другой рукой, собственно, пихает. У меня буквально чесались руки отодвинуть его в сторону и сделать все нормально, хотя бы для того, чтобы не мучить это маленькое инертное создание. Но я молчала. «Я что-нибудь придумаю к следующим выходным», – обещал Ярослав. Илья кивнул. Я пошла провожать, чтобы запереть дверь. Люлька с младенцем снова на комоде. Ярослав обувается. Малыш первый раз настолько близко ко мне. Она молчит, и глаза ее закрыты. Пойди, пойми, спит она, а может, просто медитирует. А потом внезапно глаза открыла и посмотрела. Прямо на меня. Нет, я прекрасно знаю, насколько развито зрение младенцев. Но от внимательного взгляда малышки мне стало немножко жутко. «Надеюсь, через неделю ты будешь без нее», сказала я в последней попытке пробить его броню. Он медленно выпрямился, чуть поморщившись. Нога болит, догадалась я. Посмотрел на меня. И, наверное, именно в этот момент мне стало по-настоящему страшно. Нет, как такового самого Ярослава я не боялась. Я свято верила в то, что он никогда меня не ударит, не сделает больно. Меня пугало то, насколько он намерен изменить мою жизнь. В этот момент я поняла, что перемены неизбежны, как бы я им не сопротивлялась. «Возможно, ты думаешь, что я тебя ненавижу», – мягко сказал он. «Но нет, я горжусь тобой, я честно». Замолчал, подбирая слова, а я подумала, что мне его гордость мной. Где она была 7 лет назад? Где он был 7 лет назад, когда мы так легко сломали все то, что пытались строить? Нет от нее никакого толку. Разве мое эго потешить? «Ты сильная», – продолжил он, подхватывая люльку. Замер с ней в руках, разглядывая крошечное лицо младенца. «Но знаешь, иногда ничего не зависит ни от нас, ни от наших сил». Он ушел. Причем, клянусь, девочка смотрела на меня столько, сколько смогла. Меня лихорадило. Я то бросалась что-то делать, то сидела и смотрела в пустоту. Все валилось из рук, и его слова не шли из головы. Илья смотрел на меня недоуменно. Я привычно вымучивала ему улыбки. Несколько раз звонил Антон. Я просто не брала трубку. Надеюсь, он снова уедет, и мне не придется думать хотя бы о нем. А ночью я подхватила одеяло с подушкой и пошла к сыну. Голодало неясно предчувствие неприятностей. Дерьма, которое только и ждет, когда я в него вляпаюсь. Хотелось к сыну, такой уже большой. Я надеялась, что он спит и моего вторжения не заметит. Но нет. «Мам, ты чего?» – удивился он, приподнявшись на локтях. «Кошмар приснился», – соврала я. Илья хихикнул над глупой мамой и подвинулся, освобождая мне место. Я обняла его и попыталась уверить себя в том, что все делаю правильно, что 7 лет назад поступила верно, обрубив все концы и уехав с одной лишь фотографией. И сейчас, когда подхватываю эти самые оборванные концы и пытаюсь связать их узлами ради моего маленького 7-летки. «Ты ревнуешь?» – спросила я. Не могла сказать папу и выдавила. «Отца. Кате». «Не знаю», – ответил в темноту мой сын. «Он пока какой-то ненастоящий. И девочка тоже. Как будто не взаправду. Я еще не привык». Я поцеловала его в теплую макушку. На кровати полуторки вдвоем было тесновато, но уходить не хотелось. И спать тоже. Мне казалось, что стоит мне уснуть, мне будут сниться чужие младенцы и их папаши. Будут душу бередить неясные чувства, но его. Не буду спать, и все. Проблема решена. «Я не знаю, какое ты занимаешь место в его жизни», — сказала я. «Но в моей ты просто фундамент. Ты маленький, но я держусь только на тебе. И я, Илюш, ты, наверное, не поймешь, но я ради тебя всю землю переверну вверх тормашками». Илюшка не ответил. Уснул. И я, несмотря на то, что боялась спать, уснула тоже. Я тогда еще не знала, насколько Ярослав прав, и что порой даже перевернуть землю мало.